Начало третьей дорожки третьей кассеты. Познакомившись 20 лет с Сократом, стал его учеником. Историки полагают, что после этой встречи Платон сжег свои поэтические произведения, решив полностью посвятить себя философии. Платон тяжело пережил смерть своего учителя и надолго покинул Афины. В годы своих странствий он посетил многие города и встречался с рядом философов того времени. Поездка на остров Сицилия в город Сиракузы, где правил тиран Дионисий старший, где Платон предлагал план общественного переустройства, закончилась тем, что правитель этого города отдал тайный приказ спартанскому послу, на корабле которого отплывал Платон, либо убить его, либо продать в рабство. Посол предпочел второе, и Платон оказался на общегреческом невольничьем рынке. После того, как он был выкуплен одним из жителей Эгины и отпущен на свободу, Платон, переживший несправедливость по отношению к Сократу и самому себе, решил меньше заниматься государственными делами и больше сосредоточиться на собственных философских вопросах. Наблюдения же за политическими режимами в ряде стран привели его к выводу, что все они плохи и что, если уж и решать, то должен править, то им должны быть философы. После окончательного возвращения в Афины Платон приобрел на окраине города дом с садом и основал там философскую школу, академию. Это название произошло от имени отеческого героя Академа, под покровительством которого, как считали афиняне, находилась роща, посаженная в его честь, и где теперь вел занятия Платон. Просуществовала эта академия более 900 лет. Из академии за эти годы вышло немало философов и государственных деятелей. Платон скончался в 347 году до нашей эры. Почти все философские сочинения Платона дошли до наших дней. Многие из них написаны в форме художественного диалога, а главным их действующим лицом являлся Сократ. В отличие от личных встреч философа Сократа со своими собеседниками, Платон перевел диалоги во внутренний план, и они предназначались для всех. Центральное место в философии Платона занимает проблема идеального, проблема идей. Если Сократ основное свое внимание уделил общим понятиям, то Платон пошел дальше. Он обнаружил особый мир, мир идей. По Платону, бытие разграничивается на несколько сфер, родов, бытия, между которыми имеются довольно сложные отношения. Это мир идей, вечный и подлинный, мир материи, столь же вечный и самостоятельный, как и первый мир, мир вещественных, чувственно воспринимаемых предметов, это мир возникающих и смертных, погибающих вещей, мир временных явлений, а потому он и не настоящий в сравнении с идеями. Наконец, существует Бог, космический разум, ум, демиург. Взаимоотношения первых трех миров можно представить примерно такой схемой, которая во многом упрощена. В ней, например, не показаны родовидовые зависимости между идеями. Что представляет собой идея? Необходимо прежде всего отметить, что Платон осознал специфический характер всеобщих норм культуры, которые в соответствии с его учением существуют в качестве особого объективного мира по отношению к индивидуальным душам. Он обнаружил и во многом сходные с ним общие структуры, формы, находящиеся в истоке чувственных вещей, то есть как замыслы, идеи, а с другой – конкретные кровати, столы, создаваемые мастерами в действительности. Осмотри Платон, сочинение в третьем томе, том 3, часть 1, М-1971, страница 422-424. Для него всеобщие формы и все классы, виды неорганической природы и живых существ имели свои идеальные прообразы. Неважно пока, с каким деятельным началом все это связывалось, главное в том, что во всем этом выявлялась некая норма, структура, способная реализовываться и содержаться во множестве чувственных вещей. Это общая для одноименных вещей форма и общие нормы культуры, поведения людей и были названы Платоном идеями. Идея выступала как общность, целостность. Лосев отмечал, Лосев, платоновский объективный идеализм и его трагическая судьба, Платон и его эпоха, 1979, страница 11-12, что для античного мыслителя было чудом того то обстоятельство, что вода может замерзать или кипеть, а идея воды не может ни того, ни другого. Она неизменна, целостна. Идеи, в отличие от чувственных вещей, бестелесные и умопостигаемы. Если чувственные вещи бренны, приходящие, то идеи постоянны, в этом смысле вечные, и обладают более истинным существованием. Конкретная вещь погибает, но идея, форма, структура, образец продолжают существовать, будучи воплощенной в других аналогичных конкретных вещах. Важным свойством идей идеального является совершенство, идеальность. Они выступают как образец, как идеал, который существует сам по себе, но во всей полноте не реализуем в одном каком-то чувственно воспринимаемом явлении. Пример тому – прекрасная как идея, прекрасная в каждом случае с применением степеней «более», «менее» и «другое». Платон говорит в связи с этим следующее. Прекрасная по природе, то есть идея – это нечто, во-первых, вечное, то есть не знающее ни рождения, ни гибели, ни роста, ни оскудения, а во-вторых, не в чем-то прекрасное, а в чем-то безобразное, не когда-то, где-то, для кого-то и сравнительно с чем-то прекрасное, а в другое время, в другом месте, для другого и сравнительно с другим безобразное. Прекрасное этого не предстанет, не видя какого-то лица, рук или иной части тела, не видя какой-то речи или знания, ни в чем-то другом, будь то животное, земля, небо или еще что-нибудь, а само по себе, всегда в самом себе единообразное. Все же другие разновидности прекрасного причастны к нему таким образом, что они возникают и гибнут, а его не становится ни больше, ни меньше, и никаких воздействий оно не испытывает. Начав с отдельных проявлений прекрасного, надо все время, словно бы по ступенькам, подниматься ради самого прекрасного вверх, от одного прекрасного тела к двум, от двух ко всем, а затем от прекрасных тел к прекрасным нравам, а от прекрасных нравов к прекрасным ученикам, пока не поднимешься от этих учений к тому, которое есть учение о самом прекрасном, и не познаешь, наконец, что же это прекрасное. И в созерцании прекрасного само по себе, только и может жить человек, его увидевший. Платон, сочинение в третьем томе, том 2, 1970, страница 142-143. Все множество идей представляет единство. Центральной идеей является идея блага или высшего добра. Она есть идея всех идей, источник красоты, гармонии, соразмерности и истины. Благо – это единство добродетели и счастья, прекрасного и полезного, нравственно доброго и приятного. Идея блага стягивает все множество идей в некоторое единство. Это единство цели. Все направляется к благой цели. В конкретно чувственных явлениях заложено стремление к благу, хотя чувственные вещи не способны его достигнуть. Так для человека верховная цель – счастье. Она состоит именно в обладании благом. Всякая душа стремится к благу и все делает ради блага. Благ дает вещам и бытие, и существование, превышая его достоинством и силой. Платон, сочинение в третьем томе, том 3, часть 1, страница 317. Лишь при руководстве идеи благо, знание, имущество и все другое становится пригодным и полезным. Без идеи блага все человеческие знания, даже наиболее полные, были бы совершенно бесполезны. Смотри там же, страница 311. Такова в самых общих чертах картина идеального или мира идей философии Платона. Сейчас нет надобности специально анализировать многогранность платоновского учения об идеях. Оно даже в своем кратком изложении достаточно прозрачно и весомо. Затронем лишь один момент, связанный с оценкой его концепции как идеалистической. Нередко идеализм Платона прямо и непосредственно выводит его и взгляды на мир идей, то есть на идеальное. Смотри, например, «История философии», М. 1941, страница 158. Это, как нам кажется, не совсем верно. У Платона нет непосредственного порождения миром идей материи, хотя они и неравнодушны к ней. В прочтении Платона Чанышевым «Материя вечная и идеями не творится». Чанышев. Курс лекции по древней философии. М. 1981, страница 253. Материя хора – источник множественности, единичности, вечности, изменчивости, смертности и рождаемости, естественной необходимости, зла и несвободы. Она – мать, сопричина. По Асмусу материя Платона не вещество, а род пространства – причина обособления единичных вещей чувственного мира. Идеи – тоже причина возникновения чувственных явлений. Совсем иное дело отношение мира идей и мира чувственных вещей. У Платона имеется три варианта взаимоотношения этих миров. Подражание, стремление вещей к идеям, эрос как любовь к идеальному. Причастность – вещь возникает через ее причастность к особой сущности. И присутствие – вещи становятся сходными со своими идеями, когда идея приходит к ним, начинает в них присутствовать. Все вещи – дети идей и материи. По отношению к чувственно постигаемым вещам идеи запредельны, постигаемые лишь умом. У Платона идея противопоставлена не миру чувственных вещей, а миру материи. Но в этом противопоставлении нет еще идеализма. Лишь решая вопрос о взаимодействии всех трех миров, стремясь объяснить общую причину существования мира идей и мира чувственных вещей, Платон приходит к духовной первооснове всего существующего. То есть еще к одной сфере бытия, причем главной, пронизывающей все остальные, инициирующей их бытие и движение. Он обращается к представлению о демиурге, душе мира. Душа космоса – динамическая и творческая сила. Она объемлет мир идей и мир вещей, связывает их. Именно она заставляет вещи подражать идеям, а идеи присутствуют в вещах. Она сама причастна истине, гармонии и прекрасному. Душа и есть первоначало. Душа первична, тела вторичны, душа правит всем, что есть на небе, на земле. Платон, сочинение, том 3, часть 2, М. 1972, страница 384-392. Поскольку мировая душа действует через идеи и через материю, постольку идеи, идеальная, тоже становится одним из оснований чувственного мира. В этом отношении мир идеи входит в систему идеализма Платона. Космическая душа оторвала идеальное Платона от чувственно постигаемых материальных явлений. Сам Платон пришел к необходимости подвергнуть критике свое же понимание взаимосвязи мира идей и мира чувственных вещей. Более основательный критический разбор платоновский мир идей получил у Аристотеля, который указал на, пожалуй, самый слабый пункт платоновской концепции идеального, подчеркнув, что идеи предшествуют чувственным вещам не по бытию, а только логически. Кроме того, они не могут где-либо существовать отдельно. Смотри «Аристотель. Сочинение в четырех томах. Том 1. М. 1976. Страница 320-324». Из платоновской концепции идеального следовали и задачи философа. Истинный философ, по его мнению, не должен иметь дело с реальным чувственным миром. Его задача более возвышенная – уйти в самого себя и познать мир идей. От житейской суеты, от конкретных вопросов, например, о несправедливости, надо перейти, считал он, к созерцанию того, что есть справедливость или несправедливость сама по себе, и чем они отличаются от всего прочего и друг от друга, а от вопросов о том, счастлив ли царь своим золотом, к рассмотрению того, каково в целом царское человеческое счастье или несчастье, и каким образом человеческой природе надлежит добиваться одного или избегать другого. Платон, сочинение в трех томах, том 2, страница 269. Философ доискивается, что же такое человек и что подобает творить или испытывать его природе в отличие от других. Философия, согласно платоновской концепции, есть тяга к мудрости или отрешению и отвращению от тела души, обратившейся к умопостигаемому и истинно сущему. Мудрость состоит в познании дел божественных и человеческих. Платон, диалоги, М. 1986, страница 437. Такое понимание задач философии легче всего объявить уходом от действительности, схоластикой, как у нас привыкли говорить о философах, и, быть может, даже апологетикой греческого рабовладельческого полиса, идеологии аристократического рабовладения. Но вдумаемся в понимание идеального Платона. Разве это апологетика текущего бытия? Разве не критично по самому своему существу его идеальное по отношению ко всему существующему в мире, кроме идеального? Нет, все изложенное выше не дает повода для этих упреков. Глубочайший знаток античной философии Лосев отмечает, что Платона характеризует первое – вечное и неустанное искание правды, вечная и неугомонная активность создания социально-исторических конструкций и постоянная погруженность в этот водоворот тогдашней общественно-политической жизни. В противоположность чистому умозрению Платон всегда стремился к второе, к переделыванию действительности, а отнюдь не только к ее вялому, пассивному, умозрительному созерцанию. Правда, все такого рода абстрактные идеалы, как платоновские, нельзя считать легко реализуемыми. Но один из основных заветов, оставленных нам Платоном, гласит о том, что хотя умозрению мы и должны предоставлять достойное для него место, но самое главное – это переделывание действительности. Даже его умозрительность стремилась так или иначе перейти в жизненное дело. Лосев, платоновский объективный идеализм и его трагическая судьба, Платон и его эпоха, страница 36-37. В философском учении Платона тесно связаны онтология, теория познания, этика, эстетика и социально-политическая проблематика. Эту связь мы видели уже из предыдущего изложения его взглядов. Коснемся еще одной стороны платоновской концепции. Человек, с его точки зрения, имеет непосредственное отношение ко всем сферам бытия. Физическое его тело от материи, душа – же способна вбирать в себя идеи, благодаря припоминанию идей, которые врождены, но забыты, и устремляться к уму Демиургу. Душа сотворена Богом лишь однажды, она бессмертна, вечна, способна переселяться из тела в тело, отсюда воспоминания под воздействием предметов и ситуации того, что когда-то она созерцала в мире идей и что было в прежней душе. Душа имеет такую структуру, разум, волю, страсть и вожделение, прежде всего, благородное желание, влечение к добру, но имеется и негативное желание. У разных людей преобладают разные слои души, в результате чего имеются типы людей, вожделенный, стремящийся к материальным чувственным наслаждениям, мужественный, в котором преобладает воля, сила, мужество, и тип души разумный, ставящие целью высшие ценности, благо людей и справедливость. В общем, этим типам души соответствует сословие. Первое – производители, ремесленники, крестьяне, торговцы. Второе – охраняющие законы государства, стражники, полиция и воины. Третье – управляющие государством. Одной из основ государства и является разделение труда, а в идеальном государстве – согласованность, гармония интересов всех сословий. Платон вошел в историю философии как мыслитель, впервые разработавший идеал государства. Социальная справедливость, как он полагал, будет в обществе тогда, когда она будет внутри души каждого человека, каждого сословия. Для этого каждому требуется осознать свое природное и законодательное предназначение – заниматься своим делом и не вмешиваться в чужие, отмечал Платон. Это и есть справедливость. В совершенном государстве, а таковым Платон не мог признать ни одной из существующих тогда, представители всех сословий должны служить абсолютному благу. В идеальном государстве управлять должны философы. Всеобщий интерес по Платону – всегда идеальный интерес. Никакой личный интерес не должен иметь места, если он выходит за пределы общего интереса. Индивидуальный интерес, как частный, должен полностью подчиняться интересу целого. В проекте идеального государства Платона у воинов и правителя не может быть даже семьи, поскольку семья отвлекает от общего государственного интереса. В таком государстве должна быть общность жен, общность детей. Они обобществляются, передаются на воспитание государству. Нету представителей тех же сословий частной собственности, утверждается лишь общая собственность. В интересах абсолютного блага идеального государства будет введена жесткая цензура на все литературные произведения, на произведения искусства. За безбожие, отступление от общей идеи, положено наказание вплоть до смертной казни. В главном трактовка Платоном идеального государства была утопичной. Аристотель родился в городе Стагире во Фракии в 384 году до нашей эры. Его отец был придворным врачом македонского царя. В 17 лет Аристотель уезжает в Афины, поступает в Платоновскую академию, становится учеником Платона. В академии пробыл 20 лет, после ее окончания преподавал в ней. Смерть Платона заставила его покинуть Афины. Аристотель поселяется в Малой Азии, живет некоторое время на острове Лесбосе, принимает приглашение македонского царя и переезжает в Пелу, столицу Македонии, где преподает в течение 3 лет философские и политические науки юному Александру, будущему великому полководцу. Вернувшись в Афины в 335 году до нашей эры, основывает школу Ликей или Лицей, имеющую такое название по находившемуся поблизости храму Аполлона Ликейского. В аллеях парка во время прогулок Аристотель обычно излагал слушателям свои философские взгляды по тем или иным проблемам. Сама школа стала известной как перипатетическая, а ее ученики – как перипатетики, прогуливающиеся философы. Аристотель преподавал в Ликее 12 лет. После смерти Александра в середине 323 года до нашей эры и антимакедонского восстания в Афинах, Аристотель, имевший в политическом плане македонскую ориентацию, был обвинен в безбожии и вынужден был выехать в Халкиду на остров Эвбия, где у него было поместье. Здесь продолжил разрабатывать философские проблемы. Умер в 322 году до нашей эры. Аристотель был крупнейшим в Древней Греции ученым-энциклопедистом. Им создано значительное число трактатов, причем часть из них в записях его учеников. История чудом сохранила его сочинения. Почти все они пролежали долгое время, до 1 века нашей эры, в подземном книгохранилище, откуда были случайно извлечены, переданы в библиотеку в Афинах, затем в Риме, где и были изданы главой аристотелевской школы Андроником Родосским. Аристотель явился систематизатором всех имевшихся в ту эпоху отраслей научного знания и основоположником целого ряда наук – логики, психологии, биологии, истории наук, истории философии, эстетики, политэкономии, государствоведения и другого. Философия у Аристотеля, как и у Демокрита, Платона, охватывала всю сумму внерелигиозных знаний, научные знания в целом, а также искусство, политику – в противоположной сфере. Она подразделялась им на философию теоретическую, умозрительную, практическую, связанную с общением людей, и изобразительную. В свою очередь, каждая из них также состояла из частей. Философия умозрительная. Первая – философия метафизика. Вторая – философия натурфилософия. Третья – математика. Философия практическая. Первая – этика, второй – экономика, третья – политика. Философия изобразительная. Первая – поэтика, второй – риторика, третья – искусство. Научная сфера знания подразделялась на отдельные науки не только по их предмету, но и по их ценности. Представленная классификация наук, она была первой в истории древнегреческой культуры, составляла философию в широком смысле слова. В собственном же своем значении философия была первой философией. Имея в виду эту философию и сопоставляя ее частно-научным знанием, Аристотель и заявлял: «Все другие науки более необходимы, нежели она, но лучше нет ни одной». Аристотель, сочинение в 4 томах, том 1, М. 1976, страница 70. В первую философию включалась логика, аналитика, являющаяся инструментом любого познания. Первая философия являлась основанием для наук практических и изобразительных. Она выполняла по отношению к ним направляющую функцию. В приведенной таблице первая философия пояснена как метафизика. Это термин не аристотелевский. Он выдвинут Андроником из Родоса, приводившим в порядок рукописи Аристотеля. Сначала он сгруппировал сочинения, относящиеся к физике, то есть к учению о природе, натурфилософии и физическому знанию, а вслед за ними поместил группу трактатов, посвященных общим проблемам бытия и познания, назвав их метафизикой. То, что идет после физики, с тех пор метафизикой стали называть философское учение о началах, принципах бытия вещей и о началах их познания. Иначе говоря, учение об основных вопросах онтологии и гносеологии. И в наше время это широко распространенное употребление данного термина. Еще два его значения в истории философии. Первое – тождественное современному значению термина «философия». И второе – связанное с методологией для обозначения всеобщего философского метода как противоположного диалектике. В таблице, если следовать за Андроником Родосским, следовало бы натурфилософию или физику поставить на первое место, а метафизику на второе. Первая философия или метафизика исследует то, что существует сверхсозерцаемой и ощущаемой природы. Она изучает сущее как таковое. Природа лишь один из родов бытия. Понятие «природа» уже, чем понятие «сущего». Первая философия – самая умозрительная из всех наук и более умозрительная, чем вторая философия. Она включает в себя категориальный анализ сущего, каузальный анализ субстанции и учение о возможности и действительности. По Аристотелю общей целью наук, в том числе философии, является установление истин, объективного знания о сущем и вещах природы. Никакие субъективные цели, сколь бы значимы они ни были, не должны искажать правды вещей. Логика мышления должна воспроизводить логику природы, а не наоборот. Категориальный строй человеческого знания, считал он, должен соответствовать категориальному строю объективной действительности, родам бытия, его общим характеристикам. В соответствии с структурой реальности он и выделял категории сущего. Его историческая заслуга состояла в том, что он не просто выделил те или иные категории, но, отобрав наиболее значительные общие понятия, пополнив их состав, представил категории впервые в виде системы. Аристотель указал на 10 таких категорий. Это сущность, качество, количество, отношения, место, время, положение, обладание, действие, страдание. В эти категории, как он считал, могут быть включены все возможные явления бытия и все мыслимые научные понятия. Сущность является реальной основой остальных категорий. От нее человек идет к категории качества, затем количества. Сущность постоянно вещи выражается в ее свойствах. Она есть также отношение, причем множество подобных вещей, их связь, отношения, ведет к установлению сущности более высокого порядка, сущности вида и рода, конкретный индивид, человек, живое существо. Развертываясь во времени и пространстве, сущность обнаруживает себя деятельной и страдательной, переходя из одного состояния в другое. Помимо выделенных 10 категорий, в трудах Аристотеля имеются некоторые другие наиболее общие понятия. Материя, форма, движение, необходимость, превходящая или случайность, возможность и действительность, хотя некоторые из этих терминов он широко и не употреблял. Конец третьей дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.